Глава 13. Сейчас налетим на скалы. Обойдя скалы, Аннабелли медленно двигалась вдоль берега. Теперь она приближалась к острым каблукам, к двум огромным скалам в Китовой гавани. — Что касается маяка, — заговорила Джулия, когда садовник остался далеко на берегу, — мы не хотели говорить Нестору о наших догадках. «Ты имеешь в виду, что Леонардо — это Улисс Мур?» «Ну да», — вместо сестры ответил Джейсон. «Не хотели ведь тогда получится, что он лгал нам?» «Может, он вынужден делать это?» — предположил Рик, перестав грести и предоставив лодке плыть по течению некоторое время. «А кто мог его заставить?» — спросила Джулия. «Леонардо», — сказал Джейсон. «Может, он хочет, чтобы это оставалось секретом?» Он покинул виллу Арго, притворился, будто погиб, и укрылся на маяке, где никто его не беспокоит. А зачем он сделал это? Вот этого мы пока не знаем. Если так, то, выходит, надо окончательно распроститься с мыслью о призраке в доме. — Не окончательно, — возразил Джейсон, — а, скажем так, временно. — Хочешь, помогу грести? — обратился он к Рику. — Вдвоем, конечно, было бы легче, — ответил тот, подвигаясь и давая место другу. Джейсон поднялся, покачиваясь, перешел к нему и опустился рядом. Рик показал, как нужно грести, и дал правое весло. Джейсон все сделал, как объяснил Рик, но лодка почему-то стала крутиться на месте. — Не так! — вскричал Рик. — Опусти весло в воду, сделай грибок и только потом вынимай из воды. — Ребята, хватит! — взмолилась Джулия. — У меня уже кружится голова. — Я только хотел помочь. — А выходит, только хуже сделал, — заметила сестра. — Почему бы тебе самой не попробовать? — рассердился Джейсон, вставая. При этом он задел коленом весло, и оно едва не выскользнуло из уключины. Джейсон шагнул на нос и чуть было не упал в воду. Сердито посмотрев на скалы, он понял, что Джулия права. Каменные утесы стремительно приближались, слышно было, как шумят и пенятся вокруг них водовороты. — Сейчас налетим на скалу, — проговорила Джулия, глядя на белую пену, бурлящую возле нее. — Успокойся, — сказал Рик, и, взяв оба весла, начал сильно грести в обратном направлении. — Все под контролем. Первые три грибка, однако, не дали никакого результата, и несколько следующих тоже, так что Рик, вполне понятно, весьма встревожился. — О, черт возьми! — воскликнул он и заработал веслами еще энергичнее. Но лодку все равно несло прямо на скалы. — Рик! — вскричала Джулия. — Сейчас налетим на скалы! А они действительно оказались совсем близко, метрах в десяти. Справа высокая и прямая, будто церковная колокольня. Множество чаек смотрели с ее вершины, словно зрители. Другая слева, что пониже, не такая страшная и похожа на черепаху. Море вокруг лодки пенилось и бурлило опасными водоворотами. Рик снова попытался выйти в открытое море, но, похоже, после вмешательства Джейсона лодка попала в течение, которое несло ее прямо на скалы. «Если не можешь противостоять, иди навстречу», — произнес мальчик из Килморской бухты запомнившиеся слова отца. После этого он отпустил лодку на волю течения, и она еще быстрее полетела навстречу скалам. «Спасите!» — в ужасе закричала Джулия, увидев, что нос лодки взлетел вверх. Джейсон только открыл от удивления рот. Рик поставил весла вертикально и сосчитал до десяти, потом выждал еще две секунды и, погрузив левое весло в воду, сделал сильный грибок. Аннабелли развернулась носом в сторону открытого моря, находясь всего лишь в 20 сантиметрах от самой высокой скалы, и тут Рик повторил прием с правым веслом в противоположном направлении. Лодка взлетела на гребень волны над камнем, едва выглядывавшим из воды. Ребята услышали, как он царапнул днище, но тут лодка вышла из течения и поплыла между скалами. Рик теперь греб уверенно, как настоящий морской волк. На лбу у него выступили капли пота. — Черт возьми! — пробормотал Джейсон. — Едва не налетели. — Я же сказал тебе, что умею грести, — улыбнулся Рик. Джулия облегченно вздохнула и рассмеялась. — Давай обойдем это место подальше. Хорошо, Рик? — Достаточно просто держать на месте твоего брата. — Очень остроумно, — сказал Джейсон, глядя на приближавшуюся набережную Килморской бухты. А Джулия посмотрела на скалы и вздрогнула, вспомнив, как оттуда полетел вниз Манфред. И вдруг что-то заметила в кустарнике почти у самой дороги, недалеко от скал. — Что это? — удивились ребята, когда она указала им на этот предмет. Рик прикрыл рукой глаза и пустил лодку по течению, чтобы подойти немного ближе. — По-моему, это какая-то машина, — сказал он. — Это не машина, — возразил Джейсон. — Это багги. Или, во всяком случае, то, что когда-то было багги. — А что, интересно, делает багги в кустах у самой скалы? — проговорила Джулия. Джейсон пожал плечами. — Кто его знает? Может, ее пытались сбросить в море, да не получилось. — Подойти ближе? — спросил Рик, действуя только одним веслом, чтобы направить лодку к берегу. «Нет, — Нет-нет, — возбужденно произнес Джейсон. — К черту, багги! Поехали в город, на вокзал! — решительно добавил он. Не прошло и 10 минут, как ребята уже вытаскивали Аннабелли на берег, где Рик посоветовал привязать лодку к причальному кольцу. Ребята поднялись к гостинице на всех ветрах, прошли на площадь, где стоял памятник Уильяму V, никогда не существовавшему английскому королю, и поднялись вверх по холму. Отсюда они увидели большой пустырь, заросший сорняками, и на другом его конце — старый вокзал, внушительное двухэтажное здание с часами над заколоченным главным входом и двумя рядами окон, которые, видимо, не открывались уже много лет. В воздухе носились тысячи тычинок одуванчиков, цеплявшихся за шнурки на обуви ребят. — Добро пожаловать в Кларк-Бимиш-Стейшн! — произнес Рик, когда ребята подошли к зданию и направился под арку, которая вела к билетным кассам, или же в бездействующий вокзал Килморской бухты. Запрокинув голову, все трое некоторое время рассматривали здание. На самом верху его виднелся стеклянный купол, по которому разгуливали вороны. — Подожди, — вдруг сказал Джейсон. — Как ты сейчас сказал? — Бездействующий вокзал Килморской бухты. Джейсон достал из кармана свои записки. — Который как называется? — Кларк Би Миш Стейшн, — повторил Рик. — А что? Джейсон от радости сжал кулаки, затем вычеркнул строчку в своем списке и воскликнул. — Вот мы и нашли старую ферму Би Миш, о которой говорится в статье прадеда Улиса. — Ну и что? — спросила Джулия. — А то, что на этом вокзале есть дверь времени. — Может, Блэк Вулкан продавал здесь билеты и для путешествия во времени? — предположил Рик.